Глава восьмая. Я сидел на краю больничной койки в ординаторской, безучастно глядя в стену перед собой. Выматывающая многочасовая операция закончилась успешно, но теперь каждая мышца гудела от перенапряжения, а голова казалась пустой и звенящей. Хирургический адреналин схлынул, оставив после себя только изнуряющую усталость и смутную тревогу из-за слов Рубинштейна. «Сейчас бы грамм сто коньячку!» — мелькнула в голове мысль, и я аж удивился. Идея-то явно была не моя. Она принадлежала Сереге, моему предшественнику. Эдак скоро он меня победит, и тогда стану я законченным алкашом, как Серега. Эх, Серега, Серега, что же ты так? И сам не пожил нормально, и мне теперь не даешь. Хотя имею ли я право его осуждать? А сам-то я правильно прожил жизнь? От воспоминаний о прошлом смутная тревога, которая глодала меня где-то на периферии сознания, жахнула со всей мочи, аж дыхание сперло. Я занялся диафрагмальным дыханием, чтобы купировать паническую атаку. Еще чего не хватало. Буквально минут через 10 я пришел в норму. Дыхание выровнялось, пульс замедлился, паника отпустила. Вроде бы все нормально. Должно быть нормально. Но на душе оставалась какая-то досада. Что-то тревожило меня. Какой-то ноющий червячок все грыз и грыз, вызывал беспокойство. Слова Рубинштейна? Вряд ли. Да, он, конечно, мог здорово подгадить. Мужик струхнул из-за своей карьеры. И еще из-за чего-то пока не пойму. И в том, что он будет мне мстить, сомнений не оставалось. Знаю я таких. А что тогда? Угрозы зав. Отделением? Тоже мимо. Нет, я верил, что он таки найдет повод и уволит меня, раз взялся. Чем-то именно Серега его выбешивал. И дело тут даже не в его пьянках и безалаберности. Тут что-то другое. Так что я совсем не из-за этого повесил нос. А что же тогда? И тут меня осенило. Ирочка. Да, точно. Все это время меня беспокоила моя жизнь, та настоящая жизнь, точнее, смерть. Черт, запутался. В общем, меня остро тянуло разузнать, что там дома да как. Возможно, это не только тоска по родным из прошлой жизни, но еще и извечное человеческое желание увидеть свои похороны и узнать, кто будет сильно переживать и плакать, а кто вообще не придет. В общем, я отбросил все свои сомнения и позвонил. Правда, не Ирочке, потому что не представлял, как буду с ней разговаривать и что со мной случится, когда услышу ее голос, что ей скажу. Поэтому решил позвонить Наде, это наша подруга. Мы всегда дружили с Надей и Ефимом, ее мужем, семьями. Вот только что сказать, и тут меня осенило. Точно. Дрожащими пальцами я набрал номер Нади, который помнил наизусть. — Алло, это Надежда Павловна? — Да. А кто спрашивает? Голос у Наденьки всегда был хорошо поставлен. Еще бы, сколько лет на телевидении проработать. — Это Алексей, — осторожно сказал я, втайне надеясь, что Лешка на мои похороны не прилетел. Алексей был нашим общим другом. В общем, мы с Лехой и Фимкой на одной кафедре были когда-то в аспирантуре, а с Фимкой потом и в докторантуре. У нас даже один научный руководитель на двоих был. А вот Леха улетел в Австралию сразу после защиты кандидатской и ушел из медицины в бизнес. Хотя недалеко ушел. Поставлял медицинское оборудование во все клиники. Кстати, именно через него мы так хорошо оснащали нашу больницу. — Алешенька, ты где? — закричала в трубку Надежда. Я смутился. Нехорошо ведь поступаю. Но других вариантов у меня не было. Надя с посторонними людьми обсуждать такие вещи никогда не стала бы. — Надя, — продолжил врать я, — я в Казани, проездом. Трансфер у меня здесь короткий. Сейчас улетаю в Аргентину. Через полтора часа. Вот решил позвонить, пока регистрация только началась. У знакомого телефон с русской симкой взял. «Как у вас там дела? Как Фимка? Как Серега с Иришкой?» «Что-то Сереге не смог дозвониться. Он на ученом совете, что ли?» «Ой, Лешенька!» — завыла в трубку Надежда. «А ты же и не знаешь ничего. Нету больше Сереженьки нашего!» Она так рыдала, что даже у меня слезы на глазах выступили. Так жалко себя стало. «Умер! Умер наш Сереженька!» — захлебывалась слезами Надежда. «Как умер?» Изображать растерянность было нетрудно. От звуков родного Наденькиного голоса я совсем размяк. «А похороны когда и где хоронить будут?» «Так похоронили уже, закопали». Голос Надежды вдруг налился яростным гневом. «А Ирка, ты представляешь, тварь такая, мразота!» Она аж захлебнулась от негодования, а меня словно ножом по сердцу. «Что же там произошло? Иринка? А что с ней? Мразь! Скотобаза!» — надрывалась Надежда. «Курва!» Она явно завелась. А я ее знаю, если Надя вошла в раж, то это надолго. Так-то она хорошая, милая женщина, но в ней есть талика восточной крови. Отсюда вся эта пассионарность и буйный темперамент. «Постой, Надя!» — мягко попросил я. — Объясни толком, а то у нас уже посадка начинается. Ирка-то, оказывается, нашего Сереженьку все эти годы совсем не любила. Жила с ним ради денег. Выпалила Надежда. Меня словно ведром ледяной воды окатили. Я даже не нашелся, что сказать. Только и смог промямлить в трубку. — Ты не ошибаешься, Надя? Сережа умер. А эта прошмандовка даже не дала вскрыть его и ждать не стала. Похороны на следующий день прямо с утра организовала. А мы не знали, так что на его похоронах вообще никого не было. Сами закопали и все. Там его аспиранты чуть бунт не подняли, как узнали. И из института подписи хотели собирать, да поздно уже. «Да ты что!» — выдавил я. «Даже Сашка с Марусей прилететь не успели. Ты представляешь?» Я аж задохнулся от возмущения. Саша и Маруся — это мои дети от первого брака. У них с Ириной всегда была конфронтация. Они ее, мягко говоря, не приняли. Но чтобы до такого дошло, слов нет, одни маты. Саша старше Иры на 3 года. А Маруся младше на год. Из-за этого дети меня не поняли, когда нас с Ирочкой накрыла любовь. Но, честно говоря, я от жены такого не ожидал. Впрочем, а была ли любовь? Вот же я лень. А вчера эта стерва рванула проматывать Сережины денежки на Мальдивы. «Ты представляешь?» — орала Надежда в трубку. «У него еще ноги не остыли. 9 дней даже не было, а она уже улетела гульбанить. Не удивлюсь, если и Альфонса какого-нибудь завела. Надеюсь, Сашка сможет все отсудить». Она еще что-то говорила, но я нажал отбой. Новости были просто ошеломляющие. И тут же проснулась система. Внимание, физиологические показатели за пределами нормы. Обнаружен острый стрессовый отклик. Зафиксировано повышение уровня кортизола и нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Рекомендуется активировать протокол стабилизации. Покой, гидратация, контроль дыхания, снижение физической активности. Да и давление не помешало бы измерить, коли на то пошло. Подумал я, вчитываясь в очевидные рекомендации системы. Где-то на периферии сознания пульсировало неутихающее желание закурить, настолько сильное, что аж сводило зубы. Я непроизвольно похлопал себя по карману халата, хотя отлично знал, что сигарет там нет. Руки дрожали, голова раскалывалась от тупой ноющей боли, а во рту стоял отвратительный привкус, будто я всю ночь жевал старые тряпки. Внутри все сжималось от раздражения. Хотелось выругаться, швырнуть что-нибудь об стену. Каждый звук царапал по нервам, как ногтями по стеклу. Даже дышать было тяжело. Воздух шел в легкие с трудом, словно через вату. «Сергей Николаевич!» — голос Дианы вернул меня к реальности. Я как-то внезапно переключился, словно проснулся, и кошмары остались где-то там, далеко-далеко. Вынырнул из вязкого болота и вдохнул такой сладкий воздух. Она стояла в дверном проеме ординаторской с двумя пластиковыми стаканчиками в руках. От них поднимался легкий пар, наполняя комнату ароматом свежесваренного кофе. Запах мгновенно отодвинул никотиновую ломку куда-то на задний план. Я сглотнул, чувствуя, как напряжение в плечах чуть отпускает. «Решила, что вам не помешает», — улыбнулась она, протягивая один стаканчик. «Вы как?» Я принял кофе обеими руками, пытаясь скрыть их дрожь. Горячий пластик приятно обжигал ладони, возвращая ощущение реальности. «Жив». Я благодарно кивнул. «Спасибо». Диана присела рядом, сохраняя профессиональную дистанцию, но в ее взгляде читалось что-то новое — уважение или легкое удивление. «Вы были...» — она подбирала слова. «Потрясающим. Там, в операционной. Знаете, я работала с разными хирургами, но такого не видела никогда». Я сделал глоток крепкого кофе, поморщился от горечи. Я, московский нейрохирург, предпочитал американо, а не эспрессо, но казанское тело немедленно отозвалось трепетом благодарности. Кофеиновая доза была именно тем, что сейчас требовалось измученному организму. Тем более наука доказала, до 3 чашек в день кофе очень полезен и снижает смертность от всех причин. «Ты тоже была на высоте», — ответил я, автоматически перейдя на «ты», и тут же мысленно одернул себя. «Простите, Диана Равильевна, вы были прекрасным ассистентом». «Просто Диана», — она слегка улыбнулась, — «после того, что мы вместе пережили сегодня, думаю, можно и без отчеств. Хотя на «вы» я бы пока осталась». Я кивнул и сделал еще один глоток. В маленькой ординаторской повисло молчание, но... Не то неловкое, которое жаждешь прервать, а уютное, объединяющее людей, вместе прошедших через что-то серьезное. «Знаете», — неожиданно продолжила Диана, — «я слышала много разного о вас после тех случаев». Она замялась. «Но то, что видела сегодня, вы оперировали как Бог». Я собирался что-то ответить, отшутиться, когда в ординаторскую без стука вошел Михаил Петрович. «Сергей!» — начальник отделения выглядел возбужденным. Сидоров из реанимации звонил. «Пациентка стабильна. Показатели лучше прогнозируемых. Это...» Он запнулся, подбирая слова. «Это поразительно!» Я кивнул, ощущая, как к усталости и отходнику от стресса примешивается чувство профессионального удовлетворения и даже гордости. В конце концов, спасение жизни — то, ради чего все это затевалось. И в прошлой жизни, и в нынешней. «Старался», — сказал я, но, к моему удивлению, Михаил Петрович на мои слова не отреагировал. Он бросил взгляд на Диану, а потом сказал: «Сережа, на минуту». И первым вышел из ординаторской. Мы с Дианой недоуменно переглянулись. Она выглядела сконфуженной. Я пожал плечами и последовал за ним в коридор. «Идем ко мне, в кабинет!» — отрывисто скомандовал Михаил Петрович и первым вошел в свой кабинет. «Что-то случилось?» — спросил я. «Случилось, Сережа!» — вздохнул Михаил Петрович. Он старался не встречаться со мной взглядом. «Харитонов таки написал приказ о твоем увольнении. А ведь обещал. Ну, ясное дело, перед Рубинштейном этим присмыкается». Меня словно током шандарахнуло. Но я глубоко вздохнул и сказал почти спокойным голосом. «Ну что ж, этого, в принципе, и следовало ожидать. Тем более и Харитонов, и Рубинштейн мне об этом прямо в лицо говорили. И не один раз. Сережа, — попытался что-то сказать Михаил Петрович, но я перебил. «Я сам во всем виноват, Михаил Петрович. Допрыгался. Но, с другой стороны, жизнь же на этом не закончилась. Она продолжается и за пределами нашей больницы. Я это точно знаю». «А ты хорошо держишься, Сережа?» — с уважением кивнул Михаил Петрович, окидывая меня совершенно иным взглядом. «И не перестаешь сегодня удивлять». «Еще бы я не держался. После новостей об Ирине и стремительных похоронах меня уже какой-то ерундой вроде увольнения из больницы, где я пробыл всего-то 2 дня, не проймешь». А вслух сказал: «Спасибо вам, Михаил Петрович, за поддержку. А поскольку раньше меня никогда не увольняли, я не очень разбирался в формальностях, задал вопрос. Что там по процедуре? Я могу уже уходить? Или нужно еще обходной подписывать?» Михаил Петрович тяжело вздохнул и задумчиво произнес: «Сегодня Ларису заменяет новенькая. Она еще не очень в теме. Так что этот приказ сможем запустить только завтра. Думаю, скорее всего, завтра утром, когда придет Лариса. Поэтому давай поступим так. Напиши заявление об увольнении, а я Оленьке подсуну. Мы его через журнал задним числом проведем, как будто ты еще вчера написал. Пусть уж лучше по собственному будет, чем по статье. Хоть трудовую тебе не испортим». «Спасибо». От души поблагодарил я и взял из принтера чистый листок. «А ручка есть?» Ручка нашлась. Мельник вытащил из нагрудного кармана. Потом Михаил Петрович продиктовал, на кого и что писать, я набросал заявление и отдал его шефу. «Попробую провернуть!» — зло усмехнулся он. «А как без его визы в приказ отдавать будут?» — удивился я. Шефа под удар подставлять тоже не хотелось. «Ой, у Оленьки есть его факсимилька, так что нормально все провернем. Оля сама приказ состряпает и все согласует. А трудовой приказ я тебе потом домой занесу». «Но он же узнает», — попытался вернуть шефа на грешную землю я. «Ты считаешь, что он ради тебя будет лично бегать за секретаршей с кадровичкой и подписи с датами сверять?» — хмыкнул Михаил Петрович. «Он тебя давно уже списал, Сережа, а сегодня просто поставил точку. Поверь, ты его больше не интересуешь». — Вот и славненько, — сказал я, хоть в душе и был немного уязвлен этими словами. Странно все же устроен человек. Вроде бы понимаешь, что тебя выгоняют с места, где ты проработал всего 2 дня. Что для начальника ты действительно никто, пустое место, а все равно где-то глубоко внутри что-то болезненно сжимается. Я потер переносицу, сгоняя наваливающуюся усталость. — Ладно. «Михаил Петрович, пойду я. Спасибо вам за все». Мы молча пожали друг другу руки. Мельник стиснул мою ладонь крепко, по-мужски, и в его взгляде мелькнуло что-то вроде сожаления. Я вышел из кабинета, заглянул в ординаторскую. Там уже никого не было. Снял и аккуратно сложил белый халат. Нужно будет простернуть и вернуть его Алле Викторовне. Недолго он мне прослужил. Вздохнув, я мысленно выругался. Да что сегодня за день такой? Хотя в этом теле у меня, кажется, все дни теперь будут одинаковыми. Я положил халат и пустой ланчбокс в пакет и вышел в коридор. — Сережа, подожди! — догнав, окликнул меня Мельник. — Что случилось? — удивился я. — Подожди! Он все никак не мог отдышаться. — Вот, возьми. — Что это? «Зачем?» Я смотрел на 2 5-тысячных купюры, которые мне сунул Мельник. «Бери!» — рыкнул Михаил Петрович. «Непонятно, когда тебе получку перечислят. А сейчас каждая копейка пригодится, пока другую работу не найдешь». Он вздохнул и добавил: «И это, Сережа, не держи зла». «Да что вы, Михаил Петрович!» Я с признательностью посмотрел на мужчину. «Вы и так для меня столько сделали. Я все понимаю и очень ценю, поверьте». Мы крепко пожали друг другу руки, и я спустился со ступеней, а он вернулся обратно в больницу. Жизнь продолжается, несмотря ни на что. Я брел по улице и сам себе удивлялся. Столько стрессов. И все одновременно. Но, видимо, когда количество ударов судьбы перевалило за какую-то отметку, я просто перестал реагировать, словно все это происходило не со мной. Очевидно, последней каплей стал разговор с Надей. Так что после таких новостей внезапное увольнение не стало для меня чем-то особо трагическим. Просто еще одна неприятность в бесконечной череде проблем. Я завернул за угол и удивился. Ноги несли меня совсем в другую сторону. Я вдруг понял, что интуитивно иду к родителям своего предшественника. Первым порывом было вернуться домой. Но после небольшого размышления я понял, что лучше все-таки сходить к ним. Во-первых, давно нужно познакомиться с людьми, которые дали жизнь телу, что я вынужденно занял. Во-вторых, хорошо бы хоть немного отвлечься. А в-третьих, тело само на инстинктах знало, что именно то место, где родители, поможет, исцелит. Стоило так подумать, как телефон в кармане завибрировал. Я достал его и увидел сообщение с неизвестного номера. «Ну чё, выдали премию, лох?» «Отлично! Просто замечательно! Люди Михайловича явно имели своего человека в больнице». Я сунул телефон обратно и ускорил шаг.